Османская империя. В ноябре 1914 года Великобритания послала армию на защиту Суэцкого канала в Египте от турок, которые базировались под контрольной Турцией Палестине. В конце января и феврале 1915 года турки, как и ожидалось, попытались захватить канал. Вторая атака, предпринятая в июле 16 года, также была легко отбита. Еще одно британское войско, состоявшее в основном из индийцев, в ноябре 1914 года оккупировало Басру в турецкой Месопотамии, ныне Ирак, чтобы обезопасить тамошние нефтяные скважины. Закрепившись на турецкой территории, британцы решили продвинуться дальше и захватить Багдад. В августе 1915 года армия генерала Чарльза Таунсенда при температуре 43 градуса совершила бросок и по пути захватила Куть-эль-Амару. Таунсенд подчинился приказу идти на Багдад, но был отброшен яростной турецкой контратакой и вернулся в Кут, который осадили турки. Припасы быстро истощились. Положение стало отчаянным. Все попытки спасти Таунсенда провалились и стоили британцам 23 тысяч солдат. 29 апреля 1916 года, после 147-дневной осады, армия Таунсенда, не выдержав голода, сдалась. 13 тысяч солдат, треть из них индийцы, попали в плен, где до 70% умерли от истощения. В декабре 1916 года британская армия под командованием генерала Стэнли Мода совершила еще одну попытку взять Багдад. Мод захватил Кут и 11 марта 1917 года выбил турок из Багдада. В январе 17-го британские войска двинулись к Иерусалиму с намерением изгнать турок из Палестины. По пути британцы дважды пытались захватить Газу и дважды терпели поражение. Третья попытка, предпринятая в ноябре генералом сэром Эдмундом Алленби, была удачной. В декабре 1917 года британцы взяли Иерусалим. В январе 1916 года Великобритания и Франция заключили секретное соглашение, договорившись о разделе Палестины и Месопотамии, хотя тогда этими землями еще владела Османская империя. Тогда же британцы предложили отдельные турецкие территории русским, итальянцам и арабам. Взамен арабы приняли участие в кампании. Под предводительством знаменитого Лоуренса Аравийского они периодически перерезали турецкие коммуникации, организовывали диверсии и партизанские вылазки. Осознав, что у британцев есть свои виды на Палестину, арабы решили, что их предали. В ноябре 1917 года дело довершила декларация министра иностранных дел Артура Бальфура, предложившего евреям создать национальный очаг для еврейского народа. Оговорка: не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине, арабов, не убедила.